Глава четвертая. Глупость. Какая же идиотская глупость. Говорят, что даже самые умные люди порой не видят яму на своем пути. Даже в тот самый момент, когда их нога уже занесена для шага. Даже в ту самую чертову секунду, когда падают в нее с распростертыми объятиями. Какая же глупость. Она прекрасно понимала, почему стоит сейчас здесь, рядом со своей матерью, неловко и практически на правах мебели, участвуя в дежурных разговорах мамы, ее подруг и знакомых. В этом не было ничего необычного. А еще Настя прекрасно понимала, что ее не просто так оттащили в сторону от ее кавалера. Видимо, родители, или же, как она была сама в этом уверена, ее мать, решила, что лучше от греха подальше убрать спичку от бочки с бензином. Не на такой эффект она рассчитывала. По ее скромному плану предполагалось, что она будет дефилировать на приеме в обществе Александра. Назло отцу. И, как теперь она понимала, на возможную потеху публике. Настя мысленно обругала себя последними словами за то, что не подумала о такой возможности. Озабоченная больше собственными эгоизмом и желанием позлить отца, она только сейчас, с подачи матери, поняла, как могла подставить Александра. А ведь тот, в свою очередь, никогда такого в отношении нее себе не позволял. Стоящая рядом со своей матерью девушка едва слышно выругалась, мысленно придя к решению, что в будущем не допустит подобных ошибок. Как бы Рахманов порой ее не бесил, со всеми своими шуточками и нравоучениями, он, тем не менее, всегда относился к ней как к равной, с уважением и учтивостью, о которой она по своей глупости даже и не подумала. Вероятно, именно по этой причине ее несколько задело то, что он сейчас стоял там и явно хорошо проводил время, болтая с Распутиной и Армфельд. Настя, пусть и не близко, но знала обеих. «Чё кого, господа и дамы?» — громко и с задором оповестил о своем прибытии Константин Броницкий, распахнув ведущие в огромную оранжерею двустворчатые двери. «Веселитесь, а меня не пригласили?» Появление нового гостя на приеме стало сродни нежданному и зябкому сквозняку. Что, прослывший дурной репутацией со стороны своих коллег-аристократов граф умел, так это громко заявить о своем появлении. В ту же секунду, как его громкий и насмешливый голос облетел оранжерею, хотя бы на мгновение каждый взгляд оказался направлен в его сторону, превратив человека в центр урагана человеческого внимания. Анастасия много слышала об этом мужчине, но никогда вживую с ним не встречалась лично. Так уж совпало, что или ее родители ограждали дочь от подобных знакомств, или же, в силу банальной случайности, она никогда не пересекалась с ним до этого. Поэтому ее удивило странное поведение собственного отца, который моментально оказался рядом с ними. «Где Роман?» — тут же спросил он Валерию, и та оглянулась по сторонам. «Я тут», — сообщил брат, появившись из толпы сбоку от них. Настя могла ожидать чего угодно, но только не того, что ее отец произнес дальше. Стояла она довольно близко, так что хорошо услышала тихий голос отца и сказанные брату слова. «Быстро найди Рахманова», — сказал он Роме, — «и держи его как можно дальше от Броницкого». «Понял», — тут же кинул тот. «Сделаю». «Папа, при чем здесь Александр?» — тут же поинтересовалась Настя, но быстро отказалась от идеи продолжать разговор, как только наткнулась на взгляд своего отца. «Будь рядом с матерью», — отрезал он и направился куда-то в сторону. Да, вечер перестает быть томным. Я глотнул шампанского, глядя на эпатажное появление Броницкого и его спутницы, потому что пришел на прием он не один. Вслед за графом в просторный зал оранжереи вошла высокая женщина поразительной красоты. Настолько красивая, что тут же стало центром внимания едва ли не каждого мужчины в этом зале, как только они оклемались после появления графа. Наверное, оно и неудивительно. Она ведь даже не была человеком.